При подготовке взрыва приходилось спешно заряды укладывать не в опоры моста, а на пролеты. После взрыва противник мог такой мост быстро восстановить, а партизанам надо было все начинать сначала. Пока противник ремонтирует один мост, остальные мосты действуют. Противник может регулировать поток транспорта. А ведь все было готово к тому, чтобы поднять в воздух все мосты. Поднять так, чтобы восстанавливать было нечего. Поднять так, чтобы не терять партизанской крови. Поднять можно было простым нажатием кнопки в тайном партизанском бункере, а потом из-за непроходимых минных полей только постреливать из снайперских винтовок по офицерам, по саперам, по водителям. Германская армия была исключительно чувствительна к дорогам. Полное отсутствие мостов, миллионы партизанских мин на дорогах, засады и снайперский террор с первых часов вторжения могли бы резко снизить скорость германского блицкрига. Кто же уничтожил советское партизанское движение в момент начала Второй мировой войны? И почему? Один из отцов советского военного терроризма, полковник ГРУ, профессор Старинов, в те годы командовал тайной школой, которая готовила партизанские группы, подчиненные советской военной разведке. Полковник в своих мемуарах называет виновника. Надежно спрятанное в земле оружие и взрывчатые вещества ждали своего часа. Но раньше, чем пришел этот час, скрытые партизанские базы были опустошены. Безусловно, сведомо и, наверное, даже по прямому приказу Сталина. «Мины ждут своего часа», страница 40-я. Один из ветеранов советского политического терроризма, полковник КГБ Ваупшас, в то время командовал партизанским отрядом НКВД в Беларуси. Он объясняет причину уничтожения партизанских формирований. Все те грозные предвоенные годы возобладала доктрина о войне на чужой территории. Она имела ярко выраженный наступательный характер. На тревожных перекрестках, страница 203. Можно соглашаться с полковником КГБ, можно его оспаривать. Но другой причины уничтожения партизанских формирований и баз пока никто не назвал. Мнение двух полковников мы заслушали. А теперь посмотрим на то, что сами они делали в начале июня 1941 года. А делали они именно то, что и остальные партизанские лидеры и бойцы. После расформирования партизанских отрядов, предназначенных для действий на своей территории, перед бывшими партизанами были открыты три пути. Подразделение воздушно-десантных войск, которые именно в этот момент вдруг начали бурный рост. В карательные формирования ОСНАС НКВД. В небольшие тайные группы, которые с некой целью собирали на границах Германии и ее союзников, или же перебрасывали через границу еще до начала боевых действий. Военный разведчик, полковник Илья Старинов, был в числе последних. Пусть скромное звание полковника не смутит читателя. Это был полковник особого рода и профессор особых наук. С первых дней войны полковник Старинов будет действовать, имея в кармане предписание наркома обороны маршала Тимошенко и подчиняясь только ему. Вскоре он займет пост заместителя главкома партизанского движения по диверсиям, то есть станет главным диверсантом Красной Армии. В 1943 году по планам и под руководством Старинова будут проведены операции «Концерт» и «Рельсовая война». каждой из которых примут одновременно участие более 100 тысяч партизан и диверсантов.